Заключение и полезные подсказки. Кажется, мы приятно провели время. Спасибо за то, что прослушали эту книгу. Надеюсь, она будет вам полезна. Фото, видео и другую интересную информацию вы найдете на momtestbook.com. Если вы столкнетесь с трудной задачей, в решении которой я могу вам помочь, или поймете, что я дал вам плохие советы, напишите мне в Twitter на @robfitz. Вот адрес моего блога, где я пишу о ранних этапах развития стартапов. thestartuptoolkit.com. Подписывайтесь на RSS или электронную рассылку и покопайтесь в архивных материалах. Научиться тому, как стать хорошим основателем, можно только на практике. Развитие стартапа – вопрос навыка, а не теоретических знаний. И эту науку изучают в жизни, а не сидя за партами. Инструменты помогают, но рано или поздно потребуется реальная работа. Запуская глупые проекты, я узнал больше, чем читая книги и блоги. Действуйте, а не рассуждайте. Если вы ментор, инвестируете в стартапы или оказываете им консультационную поддержку, вам, возможно, пригодится учебная программа, над которой я работаю с группой основателей. Слайды, видеофильмы, памятки, планы для семинаров вы найдете на foundcentric.com. Скачивайте материалы, подписывайтесь на рассылку и становитесь частью этого процесса. Мы проводили обучение в разных частях света, от Коста-Рики до Киева, и выступали перед самыми разнообразными аудиториями, от студентов Оксфорда до сотрудников ООН. Напишите нам по адресу @foundercentric.com. Подсказки для тех, кто любит списки. Ключевые навыки – задавать правильные вопросы. Главы 1 и 3. Избегать информации, которая может ввести в заблуждение. Глава 2. Отказаться от формализма. Глава 4. Добиваться обязательств и поступательного движения. Глава 5. Находить нужных собеседников. Глава 6. Сегментировать клиентскую базу. Глава 7. Готовиться и анализировать. Глава 8. Делать заметки. Глава 8. Тест для мамы. Говорите о жизни собеседника, а не о вашей идее. Спрашивайте о конкретных вещах, которые происходили в прошлом, а не о взглядах или мнениях на перспективу. Меньше говорите, больше слушайте. Как вернуть общение в правильное русло? Избегать информации, которая может ввести вас в заблуждение. Уклоняться от комплиментов, сдерживать болтовню, докапываться до сути мнений, идей, запросов и эмоций. Ошибки и симптомы. Первое. Вы напрашиваетесь на комплименты. Я подумываю над тем, чтобы начать новый бизнес. Как тебе кажется, это сработает? У меня родилась потрясающая идея для приложения. Тебе нравится? Второе. Вы раскрываете перед окружающими душу. Проблемы излишнего воодушевления. Вот тот сверхсекретный проект, из-за которого я ухожу с работы. Что ты думаешь? Прошу тебя, говори честно и расскажи, что ты действительно об этом думаешь. Третье. Вы действуете напористо и пускаете в дело пич. Нет же, вы меня не поняли. Верно, но кроме того, решается и другая задача. Четвертое. Вы ведете себя слишком формально. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы согласились на это интервью. Я задам вам всего несколько вопросов, а потом вы сможете вернуться к вашим делам. Если использовать пятибалльную шкалу, во сколько вы оценили бы? Давайте организуем встречу. Пятое. Вы мешаете свободному распространению информации. Позаботьтесь лучше о продукте, а я узнаю все, что нам нужно. Клиенты сказали мне именно это. У меня нет времени ни с кем общаться. Мне нужно программу писать. Шестое. Вы собираете комплименты, а не факты и обязательства. Мы получаем множество положительных откликов. Все, с кем я говорил, в восторге от этой идеи. Процесс. До, во время и после встречи. Вместе с командой сформулируйте 3 основные цели сбора информации. Если это возможно, продумайте идеальный сценарий последующих шагов и обязательств. Если общение для вас подходящий и эффективный инструмент, подумайте, с кем вам следует поговорить. Попытайтесь предположить, что больше всего заботит ваших будущих собеседников. Если этого не было сделано раньше, выберите четкий клиентский сегмент, представителей которого вы сможете найти. Если на вопросы, которые вы хотите задать, можно ответить с помощью кабинетного исследования, сначала проведите такое исследование. Четко сформулируйте тему. Избегайте формализма. Задавайте правильные вопросы, которые пройдут тест для мамы. Уклоняйтесь от комплиментов. Сдерживайте болтовню. Докапывайтесь до сути. Делайте заметки. Если это возможно, добивайтесь твердых обязательств и фиксируйте очередные шаги. Проанализируйте записи и важные реплики, прозвучавшие из уст клиента вместе с вашей командой. Если необходимо, перенесите записи в информационную систему. Внесите коррективы в ваши концепции и планы. Продумайте очередную большую тройку вопросов. Результаты хорошей встречи. Факты, то есть конкретная и актуальная информация о том, чем занимаются ваши собеседники и зачем они это делают. В противоположность информации, которая может ввести вас в заблуждение, комплиментом, болтовне, мнением. Далее, обязательства, демонстрирующие серьезность намерений клиентов, поскольку они вкладывают что-то, что имеет ценность, время, репутацию или деньги. Далее, поступательное движение, которое означает, что потенциальные клиенты перешли на очередную ступень воронки продаж и приблизились к покупке. Признаки того, что вы действуете для галочки. Вы говорите больше, чем ваши собеседники. Они говорят вам комплименты и хвалят вашу идею. Рассказав им о своей идее, вы не знаете, куда двигаться дальше. Вы не делаете записи. Вы не проанализировали записи вместе с командой. Получив неожиданный ответ, вы не пересмотрели свою идею. Ни один из вопросов, которые вы задали, не приводил вас в ужас. Вам не до конца понятно ответ, на какой большой вопрос вы пытаетесь получить. Вам до сих пор не ясно, зачем понадобилась встреча. Признаки того, что вы не добиваетесь твердых обязательств и нет поступательного движения. Множество безрезультатных контактов, комплименты в конце встреч презентаций, отсутствие договоренности о следующих шагах после встреч презентаций, впечатление, что встречи прошли нормально, отсутствие ценных ресурсов, вкладываемых клиентами. Как договориться о встрече и организовать ее? Видение. Ваша идея, как сделать мир лучше, в 2-3 словах. Формирование. Где вы находитесь сейчас и к чему стремитесь? Слабости. Подскажите, какую помощь вам могут оказать? Значимость. Продемонстрируйте, что такую помощь вам может оказать именно этот человек. Просьба. Просите о помощи. Важный вопрос на этапе подготовки. Что мы хотим у них узнать?